Глава 34. Райанар. Увидев надпись, я зарычал от ярости, оборачиваясь. Потоки силы легко подчинялись, указывая след закрытого межмирового портала. Радира унесла Ниниэллу в свой мир. Она сильно пожалеет о том, что посмела покуситься на мою пару. Я был полон решимости зубами и когтями сражаться со всеми, кто посмеет встать между нами. «Райанар, стой! Не смей лететь за ней! Там наверняка ловушка!» Передо мной возник Айрат и оба племянника. Они посмели преградить мне путь. «Я солидарен с отцом, как никогда», — подал голос Нейтер. «У нас наследники изумрудных. Радира не посмеет причинить вред Ниниэлле, зная, что мы ответим. Но если схватят тебя, баланс сил изменится». В ответ я зарычал, не желая ничего слушать. Ощущение связи с парой, ставшее почти привычным, пропало. И это приводило в ярость. А вдруг Нини пострадала во время похищения? Я даже этого не мог понять. Нужно было срочно найти ее. Я расправил крылья, готовясь взлететь, но на пути возник обратившийся Шадар, ворча что-то успокаивающее и при этом перекрыв выход собственным чешуйчатым телом. «Если понадобится, мы все обернемся и немного тебя скрутим», — произнес Айрат. «Но ты не полетишь один, будучи в таком состоянии. Я клянусь, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Ниниэлу целой и невредимой, Рай. Превращайся обратно и составим нормальный план действий». «Понимаю, что речь о твоей паре, но включи разум, дядя», — добавил Нейтер. «Ты не мог так резко поглупеть». «Посмотрю на тебя, когда ты обзаведешься парой». Я неимоверным усилием взял себя в руки и запустил обратный оборот. Брат и его сыновья правы в одном. Ниниэле нужно, чтобы я спас ее, а не попался сам. Грубой силой тут вопрос не решить. «Если я начну вести себя как идиот, даю тебе полное право привести меня в чувство любым способом», — живо откликнулся Нейтер. «А пока предлагаю снять с наших пленников ментальные оковы. Пусть позовут мамочку и скажут, что их нужно как можно скорее обменять на Ниниэлу. Но, думаю, неплохо бы еще получить права на весь их мир». «Права на весь их мир?» — удивленно переспросил Шадар. «Именно так я и сказал», — хмыкнул Нейт. «До того, как эти болотные ящерицы украли дядину пару, я собирался потребовать половину их мира, но такая наглость заслуживает наказания. Пусть отдают весь свой мир и точка». «Мне нравится твоя идея, Нейтер», — неожиданно поддержал сына Айрат. «Вот только новым миром нужно кому-то править». Он обвел красноречивым взглядом присутствующих. «На меня не рассчитывай, отец!» — откликнулся Нейт. «Все прекрасно знают о том, как я ненавижу техногенные миры». «Я даже в своей половине этого мира не хочу править», — тоже отказался я. «Вначале мы возвращаем Ниниэлу, а потом уже решайте, сколько и чего должны нам изумрудные. Координаты портала я взял, могу открыть его в любой момент. Кто отправится со мной?» «Вот это уже разговор», — сказал Шадар. «Не забывайте, что мир изумрудных на грани гибели, поэтому мысли о том, чтобы забрать его, неуместны. К ним стоит вернуться после того, как станет ясно, возможно ли его спасти». «Тогда я сейчас вызову Лиарма Артландера», — подытожил Айрат. «Кто знает, может, он вообще не в курсе, что его жена украла Ниниэлу. Шадар, отправляйся к матери и помоги ей перебраться в подземные покои. На всякий случай». «А ты, Райан, расходи в королевскую сокровищницу, проверь свои артефакты. Оттуда поступил слабый сигнал, выясни, что это». «Что за сигнал?» — удивился я. «Магический всплеск непонятной природы», — сказал Айрат. «Возник прямо перед тем, как Радира разрушила охранную сеть в покоях твоей пары. Нейтер, пойдешь с дядей, и пусть мне передадут список всех, кто контактировал с изумрудными. Райан, ты упоминал, что на тебя работала их шпионка?» «Да, Сильдия», — кивнул я, выходя вслед за братом из разрушенных покоев. «Я отправлю стражу задержать ее». «Хорошо. После того, как проверите сокровищницу, жду у себя в кабинете. Надеюсь, к тому времени я уже поговорю с главой изумрудных». Мне удалось взять себя в руки. Пришлось признать, что я гораздо больше подвержен инстинктам, чем мнил до этого. Если бы брат и племянники не задержали меня, боюсь, я совершил бы ошибку, полетев за Радирой и наверняка угодил в ловушку. По пути в сокровищницу Нейтер ненадолго отлучился и присоединился ко мне уже внутри. И был первым, кто узнал от меня тревожные вести. «Кто-то проникал в сокровищницу», — сообщил принцу то, что удалось узнать при анализе магических потоков. «Самое интересное то, что ничего не пропало, но рубиновая друза явно генерировала силу, и делала она это не сама». «Кто это был? Удалось узнать?» Нейт запустил собственные диагностические заклинания. Вопрос был крайне важным, ведь он напрямую касался безопасности. Пока Шадар проходил учебу в соседнем мире, Айрат все больше задач поручал младшему принцу. Да, некоторые решения Нейта мне не нравились, но это не отменяло факта, что он эффективно справлялся с тем, что касается безопасности и контроля за информацией. Кстати, надо бы спросить, что удалось выяснить о последней утечке в газеты, но эту мысль я не успел высказать, потому что обнаружил нечто очень необычное. «Некоторые признаки указывают, что при помощи друзы открывали межмировой портал», — поделился я с Нейтом. «Разве это возможно? Я не чувствую тут никакой силы, кроме нашей родовой магии», — заметил младший принц. «Если бы изумрудные проникли в сокровищницу, то остался бы их след. А еще они непременно забрали бы хоть что-то». «Это точно не изумрудные», — сказал я. «Собственно, я даже не уверен в том, что мое предположение верное. Идем к Айрату, обсудим, что делать. Он должен был уже вызвать Лиарма». «Идем». Нейтр что-то добавил в охранную сеть, и мы поторопились к королю. Шадар уже был там. После моего рассказа о сокровищнице король сказал. «Глава изумрудных пока не ответил на мой вызов. Я отправил ему запись с артефакта, где видно, что его сыновья живы и здоровы. В сообщении отметил, что жду такого же подтверждения, что с Ниниэллой все в порядке. Но в свете того, что у нас, помимо прочего, скорее всего сменится верховная жрица, предлагаю действовать незамедлительно. Ведь Вана была поверенной Ниниэлла по договору. Райанер вместе с Шадаром возьмут лучших боевых магов и отправятся за Ниниэллой. Мы с Нейтером организуем оборону здесь». «Нейт, что с Ваной?» — спросил резко побледневший младший принц. «Ее тело в порядке, лежит в постели в ее покоях», — ответил Шадар. «Это обнаружила мама и сказала, что не чувствует в теле верховной души. Именно так происходило раньше, когда богиня решала, что ей следует заменить свою жрицу». Нейт резко повернулся и вышел за дверь, ничего не сказав. Я смотрел вслед младшему принцу, и в голове сами собой всплывали обрывки разговоров, намеки и недомолвки, замеченные взгляды, брошенные вскользь, но полные скрытого смысла. Нейтр, в принципе, предпочитал знать все и обо всех во дворце и королевском окружении, но к Ване у него всегда был особый интерес. Теперь мне стала очевидна причина этого интереса. Если я прав, племяннику сейчас не помешает кто-то с ясной головой рядом. «Стой, Райанер!» Оклик Айрада настиг меня возле двери. «Ты сейчас сам не в лучшем состоянии. За Нейтом приглядит Шадар, а ты мне нужен здесь, собрать боевых магов. Не забывай, у тебя собственные задачи. Я в порядке». «Да что такое?» — недоуменно спросил кронпринц. «Куда ушел Нейт?» «Ты слишком долго отсутствовал дома», — проворчал король, активируя зеркала, куда передавались записи с кристаллов слежения. — «Пропустил, что твой брат нашел свою истинную. Правда, выходит, что он потерял ее, не успев обрести». — «Вана, пара Нейта?» — изумленно воскликнул Шадар. — «Но это невозможно. Она ведь, по сути, аватар богини». — «Не совсем так», — произнес Айрат загадочно. «Но как бы то ни было, боги послали твоему брату испытание. Надо удержать его от глупостей. Дракон, который лишился связи с парой, становится невменяемым, даже если связь еще не закреплена. Пример дяди у тебя перед глазами. Ступай к Нейту». Шадар, покачав головой, стремительно вышел. «Я в порядке», — пришлось повторить мне. «Ты не в порядке, но будешь», — сказал Айрат. «Мне не нравится, что до сих пор нет ответа от изумрудных. Я отдал приказ нашим боевым магам явиться во дворец, и нужно решить, кто из них отправится с тобой, а кто останется держать оборону здесь. Мне нужны те, кто имеет опыт полетов на вирах. Я установлю на летательных устройствах заклинание отвода глаз, чтобы нас не заметили простые люди. Ни к чему народу знать о переделе власти в своем мире. Не забывай, что там есть устройства, позволяющие и не магам видеть скрытое. Об этом я помню, но записи на устройствах можно и удалить. Потом. «Да, сейчас важнее всего вернуть твою пару и наказать взорвавшихся зеленых», — согласился Айрат. «Зря Радира и ее сыновья решили действовать силой. Не ожидал от них такой глупости». «Это говорит о том, что они в отчаянии, но молчание Леарма не нравится и мне. Он всегда производил впечатление здравомыслящего дракона. Но давай вернемся к разговорам о причинах действий изумрудных после того, как Нини будет в безопасности». «Разумеется». Как бы ни торопились, на подготовку ушло несколько часов. Необходимо было отобрать тех магов, кто полетит со мной, экипировать их моими новыми артефактами и объяснить, как ими пользоваться. Вернулся Шадар, создал иллюзорные картины известных ему дворцов и домов изумрудных, и тоже присоединился к инструктажу, рассказывая, с чем нам придется столкнуться. Нейтера не удалось увести от ванны. Хоть кронпринц и пытался убедить брата, что души в теле жрицы больше нет, это не помогло. Шадар решил на время оставить его в покое. Зря, но кто ж знал, чем это обернется. Пока все отчеты подчиненных Нейта поступали напрямую королю. Мне же доложили, что Сильдию обнаружить не удалось, она исчезла. Также пропали несколько одноразовых портальных амулетов из моего дома. К сожалению, ведьма имела к ним доступ, и я не раз укорил себя за то, что был столь невнимателен и умудрился не заметить шпионку под собственным носом. Дело оказалось даже хуже, чем нам думалось вначале. Записи с артефактов слежения во дворце показали Сильдию вместе с Гороном. Они что-то живейше обсуждали, а потом были замечены рядом с портальным залом. Поиски новоявленного королевского стряпчего тоже результатов не дали. Я решил, что медлить больше нельзя и нужно вылетать. Собрал магов в портальном зале, куда пришел и король. Но только я активировал пространственную магию, как случилось непредвиденное. Паутина пентаграммы засияла, а рисунок символов выдал яркий сноп сиреневых искр, давая понять, что кто-то пытается прорваться в наш мир с другой стороны. Я дал сигнал магам. Сейчас мы были готовы встретить даже армию. Но явился только один человек. Это был Горан. Он задыхался, судорожно пытаясь чертить в воздухе руны заклинания и смотрел невидящим взглядом по сторонам. «Ниниэла, ты где?» — закричал парень. «Ты в королевском дворце, в портальном зале», — сказал я, делая быструю диагностику. Следов магии Нини на Гороне не было. Более того, стряпчий лишился всей своей силы. Такое впечатление, что он полностью потратил ее на переход. Для человека совершить такое заклинание почти невозможно. Неудивительно, что Горон выгорел. «Нет!» — выкрикнул он в ярости, ударив кулаком по полу. «Срочно верните меня обратно! Она же в летательном механизме, который должен вот-вот взорваться!» «Что? Дай мне координаты, быстро!» «Райанар, это слишком похоже на ловушку!» — возмутился Айрат. «Остановись!» «Клянусь, ваше величество, это не ловушка!» — вскричал Горан. «Ниниэлу надо спасти! Я хотел, но не смог!» «Отвечай, что там произошло?» Айрат гневно смотрел на Стряпчего, который валялся у его ног, даже не пытаясь подняться. Король применил ментальное сканирование. «Я должен был вытащить Ниниэлу, но портал почему-то сработал для меня одного. Я думал, что она даст мне силу, как в прошлый раз, но у нее почему-то не было доступа к пространственной магии». «Если бы я украл чью-то пару, то надел бы на нее артефакт, блокирующий связь с истинным», — задумчиво произнес Шадар. «Точно знаю, что у изумрудных был такой». Я не стал медлить, чувствовал, что времени нет. Я начал открывать портал по следам только что пришедшего Горана. Едва дождался, когда появится пространственное окно, и устремился туда, не слушая, что говорят Айрат и Шадар. Кажется, они пытались меня остановить, но я все равно не успел. Потому что портал открылся над озером, над поверхностью которого только что случился взрыв. «Она умеет плавать?» — спросил кто-то рядом со мной. «Нет». — ответил я, припомнив сведения, что содержались в досье Нини, и нырнул в озеро, надеясь отыскать ее. Там, где раньше была наша связь, я ощущал лишь пустоту.